Или мы сейчас договоримся, или я запихну тебя в контейнер и отправлю в утилизатор. Тогда вообще некому будет болтать. Ведь твоя сестра улетит. Предлагаю вам по 1000, нет, по 15 сотен на дорожные расходы. А ты за это навсегда опечатаешь свою вякалку. Или я кликну 4 громил с черными сердцами. Мы вырежем твой язык и скормим кошкам. Ну как, заметано? Мне еще полагаются комиссионные. 10% с этих 15 сотен. У сестры не хватает мозгов потребовать свое. Это я должен бы содрать с вас комиссионные за все. Договорились мы или нет? Договорились, согласился Кларк. Дядюшка Том поднялся. Вот и все, док. Он парень надежный, можешь ему верить. Так что расслабься. И вы, Квай Яу, переведите дух. Чек можете прислать завтра утром на мой адрес. Пошли, ребята. Спасибо, Том. Хотя, боюсь, это слово не совсем к месту. Чек будет у тебя дома раньше, чем ты сам. И еще один вопрос. Слушаю, док. Том, я еще не родился, а ты уже жил здесь, так что я мало знаю о твоем прошлом. Обычные сплетни да статья в «Кто есть кто на Марсе». За что тебя сюда привезли? Ведь не своей же волей ты сюда попал, правда? Казалось, мистера Пуана вот-вот хватит удар. Меня тоже. Но дядя Том не обиделся. Он от всей души рассмеялся и сказал. Меня обвинили в том, что я замораживаю детишек с корыстными целями. Облыжно, конечно. Я бы никогда не докатился до такого. Идемте, дети мои. Выберемся из этого гнезда вурдалаков, пока они не уволокли нас в свои подземелья. А вечером в постели я сквозь дрему все вспоминал наш набег. Папа и мама ничуть не возражали. Дядя Том все уладил по телефону еще до того, как мы вернулись домой. Тут кто-то из малышей заплакал. Я поднялась и босиком пошлепала в детскую. Это был Дункан, мой милый братик, еще сухой, но ужасно одинокий. Я взяла его на руки, потетешкала немного, он проворковал, а потом описался, и пришлось менять ему пеленки. Хоть он и смотрит пока в разные стороны, а мне он кажется очень хорошеньким, даже лучше, чем детишки в яслях, пусть они и старше на 5 месяцев. Он уже крепко спал, когда я клала его в постельку. Пошла спать и я. И вдруг остановилась, как вкопанная. Линия треугольника потому так называется, что обслуживает все 3 планеты. Марс, Венеру и Землю. И маршрут корабля зависит от взаимного расположения планет в той или иной момент. Но как они расположены сейчас? Я пошла в гостиную, отыскала еженедельник «Боевой клич», скормила его проигрывателю и отыскала страницы с расписанием прибытий и стартов. Точно. Я попаду не только на Землю, но и на Венеру. Венера. Зная об этом мама, нет, пока ей не стоит ничего говорить. А дядя Том наверняка кажется сговорчивее. Там. Наверное, я буду сильно скучать по Дункану. Он такой миленький, прямо как пупсик. Несколько дней я не могла урвать ни минуты, чтобы черкнуть хоть слово. Хорошо, что прививки для Терры, фотографии, паспорта и все такое прочее не пришлось делать заново. А то бы я так никуда и не улетела. Все шло наперекосяк. Правда, мама очнулась от своего атовистического изумления и здорово мне помогла. Секунды 2-3 она сносила вопли малышей, и только потом бросалась к ним, а меня оставляла всю в булавках.